Одной из главных причин, по которым, несмотря на скудную информацию, имевшуюся в Великобритании на момент начала военных действий, ее разведка добилась таких феноменальных успехов в военное время, был Уинстон Черчилль, который, как подчеркнул ведущий историк разведки Кристофер Эндрю, более чем любой другой британский политический деятель до или после войны, был восторженным ее поклонником. Черчилль, вероятно, впервые заинтересовался деятельностью работников плаща и кинжала, когда работал репортером на англо-бурской войне с 1899 по 1900 год, но его интерес расцвел пышным цветом после того, как он стал министром внутренних дел в 1910 году. В качестве министра внутренних дел он помогал опериться управлению секретных служб в начале его существования. В то время сэр Вернон Келл учился в Сэндхерсте, военное училище сухопутных войск, расположенное близ одноименной деревни в графстве Беркшир в Англии, примечание переводчика. Наделив его расширенными полномочиями в части перехвата писем, HOWS, и проведя в парламенте в 1911 году пересмотренный закон о государственной тайне, который упростил процедуру судебного преследования за шпионаж. Стойкая концентрация внимания Черчилля на разведке продолжалась и после того, как он в мае 40-го года стал премьер-министром. Это был самый тяжелый час в Великобритании, который при Черчилле стал ее самым счастливым часом. Будучи премьер-министром, он жадно поглощал донесения разведки и распорядился выделять гораздо больше финансов разведслужбам. При Черчилле Объединенный комитет разведслужб, JIC, который был создан в 1936 году, добился признания, действуя в качестве модернизированного экспертного органа для всех британских разведывательных служб, еженедельно составляя краткие доклады для Черчилля и его кабинета министров об угрозах национальной безопасности Великобритании, функции, которые существуют и по сей день. Отдельные разведывательные службы Великобритании начали сотрудничать друг с другом так, как никогда раньше, и превратились в британское разведывательное сообщество. Именно в области радиотехнической разведки SIGINT, поддержка Черчиллем разведслужб принесла самые большие дивиденды. Беспрецедентные успехи британской разведки во время войны стали результатом в основном титанических усилий дешифровальщиков в GCNCS со штаб-квартирой в Блетчли-парке. Во время войны Блетчли-парк стал осуществлять руководство шпионской деятельностью в промышленном масштабе. В мае 41 года Черчилль получил совершенно секретный запрос из Блетчли-парка о выделении еще большего финансирования. Он был настолько возмущен, что потребовал немедленных действий и отдал указание своему помощнику по военным вопросам, генералу Гастингсу Исмию по прозвищу Мопс, дать GCNCS необходимые финансовые средства и доложить об исполнении. В декабре 40 года сотрудники в Блетчли-парке сумели с помощью польских дешифровальщиков взломать первый из известных немецких кодов головоломок. Имея ресурсы, которыми Черчилль теперь осыпал GCNCS, эта правительственная школа кодов и шифров быстро разрасталась. К 43 году ее дешифровщики читали в среднем 3000 немецких сообщений в день. Эти расшифровки получили кодовое название «Ультра», но также были известны как разведывательные службы Оливера Стрейчи, ISOS, названные так по имени высокопоставленного офицера GCNCS, но, как правило, они фигурировали как самые секретные источники или MSS. Расшифровки «Ультра» передавались CIS, которая официально руководила GCNCS во время войны напрямую самому Черчиллю почти ежедневно. «Ультра» предоставляли такую точную и быструю живую разведывательную информацию, что некоторые немецкие сообщения с Восточного фронта или из пустынь Северной Африки обычно ложились на письменный стол Черчилля в Лондоне раньше, чем их получал Гитлер в Берлине. Дешифровщики из Блетчли-парка также в реальном времени получали ужасающие сообщения о массовом уничтожении евреев фашистами. Еще в 1941 году перехваты незначительного количества немецких сообщений с Восточного фронта показали всем в Блетчли-парке то, что мы, оглядываясь назад, можем назвать эволюцией окончательного решения еврейского вопроса нацистами, массового убийства европейских евреев и представителей других народов, считавшихся недочеловеками. Существуют спорные доказательства того, что правительства Великобритании и США отказались обнародовать то, что обнаружили служащие Блетчли-парка о Холокосте, потому что, сделав это, они поставили бы под угрозу тайну Ультера. С имеющимися фактами невозможно утверждать, так все было или нет. Считается, что свыше 12 тысяч человек работали в Блетчли-парке, и их расшифровки Ультра сделали свой вклад в военные успехи союзных войск в ряде регионов. Командующему британскими войсками в Северной Африке в 1942 году генералу сэру Бернарду Монтгомери был предоставлен поток высококлассных расшифровок Ультра, которые раскрывали местонахождение его противника, африканского корпуса Эрвина Роммеля. Расшифровки, которые ручьем текли к Монтгомери, были такими точными, что после войны JIC обеспокоился тем, что когда дело дойдет до написания истории военных действий в Северной Африке, историки поймут, что Монтгомери заранее знал о передвижениях Роммеля и смогут составить все кусочки мозаики вместе. Как оказалось, JIC переоценил историков. Секрет Ультра оставался тайной на протяжении многих лет после войны. Сейчас мы знаем, что эти расшифровки помогли 8-й армии Монтгомери одержать ее знаменитую победу летом 1942 года в Эль-Аламейне, который когда-то был неизвестным портом на краю египетской пустыни. Эта победа стала поворотным пунктом в войне союзников в Северной Африке. К маю 1943 года пустынные крысы Монтгомери сбросили африканский корпус Роммеля в море в Тунисе. Дешифровщики из Блетчли-парка также принесли прямую пользу союзникам в сражении в Северной Атлантике. Они обнаруживали местонахождение германских субмарин и давали возможность адмиралтейству уводить караваны судов от опасности, сводя потери кораблей к приемлемому уровню, а также способствовали победам союзных войск в сражениях у мысов Матапан, март 1941 года, и Нордкап, декабрь 1943. Расшифровки Ультра также сделали возможной теперь уже легендарную вербовочную систему Ми-5, благодаря которой идентифицировали любого немецкого агента в Великобритании, и многие из них становились двойными агентами. И только когда в декабре 1940 года Ультра включились в работу, Ми-5 смогла окончательно установить, работают ли еще в Великобритании какие-нибудь невыявленные немецкие шпионы, а также, что очень важно, верит ли высшее командование Германии той дезинформации, которую двойные агенты Ми-5 передают в Германию. Офицер Ми-5 Робертсон по прозвищу Смола, который руководил в Ми-5 отделом Б-1А, занимавшимся двойными агентами, позже расскажет, как расшифровки Ультра дали Ми-5 возможность увидеть, пополняются ли досье ее врага именно той информацией, какой было нужно Ми-5. В нескольких случаях Ми-5 с гордостью следила, как ее дезинформация передавалась нацистскими разведывательными службами по всей Европе и за ее пределы. Значимость этих успехов была позднее подытожена сэром Джоном Мастерманом, руководителем комитета по дезинформации Ми-5 в военное время, который отметил, что в годы войны Великобритания активно контролировала разведывательную систему Германии в своей стране. Впоследствии Черчилль размышлял о ценности разведывательной информации, предоставленный сотрудниками Блетчли Парка, и секретности его деятельности, назвав его, дешифровщиков, «гусями, которые откладывали золотые яйца, но не гоготали». Некоторые историки, включая Гарри Хинсли, который был младшим сотрудником в Блетчли Парке и позднее стал редактором официальной истории британской разведки во Второй мировой войне, предположили, что информация, предоставляемая Блетчли Парком, была настолько ценной, что благодаря ей война сократилась на 2 года и было спасено несчетное количество жизней с обеих сторон. Недавно в отношении этого утверждения было высказано сомнение. Историки доказывали, что Вторая мировая война была на самом деле войной боевой техники. И как только Советский Союз и Соединенные Штаты вступили в войну в июне и декабре 41 года, соответственно, победа союзников была обеспечена. И хотя противоречащие действительности предположения типа «что если» могут вызывать бесконечные дебаты, реальность была такова, что если бы война в Европе не закончилась в мае 45 года, союзники сбросили бы на Германию атомную бомбу, так как изначально именно она была целью для тех бомб, которые упали на Японию в августе 1945 года. Группа А. Рождение британского стратегического обмана. Идея стратегического обмана, то есть предоставления ложной информации с целью ввести в заблуждение вражеских стратегов, наилучшим образом была использована союзными войсками в Европе, но изначально она возникла не там. Во время так называемой «странной войны» между началом Второй мировой войны в сентябре 1939 года и битвой за Англию летом 1940 года, Ближний Восток был единственным театром военных действий, где британские войска воевали непосредственно с вооруженными силами стран Оси, и именно там родилось новаторское использование разведывательной информации для решения военных вопросов. Прежде чем Ми-5 или САС начали обдумывать мысль о стратегическом обмане, это сделало впервые небольшое разведывательное бюро при находящемся в Каире штабе главнокомандующего британскими войсками на Ближнем Востоке генерала Арчибальда Уэвелла. Уэвелл был одним из самых образованных генералов в военной истории Великобритании, спокойный, эрудированный человек, который писал стихи в свободное время, хорошо знал историю Лоуренса Аравийского и ценил на войне разведку. Подразделение, которое он создал, было известно как «Группа А», а человеком, которого он поставил ею руководить, стал замечательный военный разведчик, подполковник Дадли Кларк, автор ряда искусных обманных ходов. С точки зрения Кларка, можно было сделать больше, чем помешать вражеским разведслужбам добраться до своих секретов, контрразведка. Секреты, полученные путем контрразведки, также можно использовать с целью введения в заблуждение вражеских стратегов, стратегический обман. В 1940 году Кларк завербовал молодого офицера Джаспера Маскелайна, который был родом из известной семьи иллюзионистов, чтобы тот помог ему построить в Египте целый ложный город из фанеры в 3 милях от Александрийского порта. Город, построенный группой Маскелайна, так называемой «артелью чародеев», выглядел с воздуха, очевидно, настолько реалистично, в нем было все до ложного маяка и зенитных батарей, что он ввел в заблуждение немецкие бомбардировщики, которые уничтожили его вместо реального города Александрии. Чтобы направить немецкие бомбардировщики по ложному следу, артель чародеев использовала несколько замысловатых зеркал, чтобы создать оптическую иллюзию над Суэцким каналом, чтобы скрыть предполагаемые цели в этом месте. Группа А также участвовала в операциях по введению противника в заблуждение перед стратегически ключевым 2-м сражением при Эль-Аламейне на западе Египетской пустыни, которое происходило с октября по ноябрь 1942 года. Группа построила 2000 ложных танков к югу от Эль-Аламейна, которые использовали убедительную пиротехнику. эти танки ввели Роммеля в заблуждение, заставив его думать, что главное наступление союзных войск под командованием Монтгомери начнется с юга, тогда как в реальности оно началось с севера. Маскелайн был заинтересован в том, чтобы преувеличить свои жульнические подвиги в написанной им после войны книге «Магия совершенно секретна», потому что считал, что его действия во время войны остались непризнанными. Некоторые историки усомнились в его рассказах, но, по-видимому, они все же заслуживают большей веры, чем та, с которой к ним до этого относились. Авторы официальной истории британской разведки во Второй мировой войне, у которых был доступ к засекреченным документам, отмечают многочисленные и ценные успехи Маскелайна во введении врага в заблуждение на Ближнем Востоке. Благодаря хитростям группы А и банды магов, немцы в Эль-Аламейне поверили в то, что британские войска на 40% больше, чем они были на самом деле. В октябре 41 года Кларк поехал в Лондон, где он проинформировал военное министерство о своих идеях стратегической дезинформации, которые произвели в министерстве такое впечатление, что вскоре после этого было создано совершенно секретное бюро, известное как Лондонский отдел контроля, LCS. И хотя это название не фигурирует в большинстве историй, LCS был одним из самых важных, если не самым важным, разведывательным агентством сил союзников во всей Второй мировой войне. У LCS были только неисполнительные полномочия – планирование, координация и надзор. Но это не означало, что его влияние было ограничено. По мнению Фута, уважаемого ныне покойного официального историка британского диверсионного агентства времен войны, управления специальных операций, LCS играл во время войны более важную роль, чем Mi-5 или SIS или GCNCS. Возглавляемый с мая 42 года подполковником Биваном, он был нацелен на подготовку планов дезинформации в мировом масштабе, чтобы заставить врага истощать свои военные ресурсы. На деле руководство двойными агентами и другие дезинформационные уловки осуществлялись Ми-5 и другими разведслужбами, но именно LCS отвечал за координацию всех действий по дезинформации, поставляемой Германии и другим врагам Великобритании. Новаторство группы А в стратегическом обмане на Ближнем Востоке вдохновило LCS, который поднял его на новые высоты. Как гласит официальная история участия британской разведки во Второй мировой войне, маленький желудь, посаженный в пустынях Северной Африки Дадли Кларком, во время войны вырос в огромное дерево, которое простерло свои ветви на всю Европу и Британскую империю. Первое значительное использование LCS стратегической дезинформации произошло во время операции «Факел», когда союзники высадились в Северной Африке в ноябре 42 года. Во время подготовки к высадке один из лучших двойных агентов Ми-5, испанец по национальности Хуан Пужоль Гарсия, кодовое имя Гарбо, отправил письма своим немецким кураторам с дезинформацией о времени высадки. В одном из писем Гарбо содержалась информация, полученная от придуманного им агента, якобы действующего в Великобритании, о том, что корабли союзников отплыли из Шотландии и, очевидно, взяли курс на Северную Африку. И хотя письмо содержало точную информацию, Ми-5 намеренно задержало его, чтобы оно не дошло до адресата раньше, чем состоится реальная высадка. Этот план прекрасно сработал. Немецкие кураторы Гарбо были благодарны ему за точную информацию, которая, к сожалению, дошла до них слишком поздно. Аналогичные ложные сведения о высадке в ходе операции «Факел» были переданы фашистской разведке двойным агентам с кодовым именем «Сыр», итальянцам еврейского происхождения, который был завербован SIS еще до войны, а затем Абвером во Франции в 1940 году и с той поры был английским двойным агентом. В феврале 41 года Абвер отправил Сыра в Египет, где тот тайно работал под контролем регионального бюро Ми-5 SIME. Он вместе с руководителями операции из Ми-5 придумал фиктивного агента, которого назвали Пол Нисков. Им на самом деле был английский связист, который передавал стратегически ложные материалы нацистской разведки. К осени 42 года Сыр почти ежедневно передавал сообщения от Пола Нискова и за период перед операцией «Факел» был на прямой связи со штабом Роммеля, поставляя ложную информацию о мобилизации британских войск на Ближнем Востоке. К концу войны Сыр и Пол Нисков передали 432 сообщения в бюро Абвера, находившееся в Каире, и расшифровки «Ультра» демонстрировали, что в Абвере их считали достоверными. Успех стратегической дезинформации в ходе операции «Факел» был явным. Генерал Альфред Йодель, ближайший военный советник Гитлера, начальник оперативного штаба немецкого главнокомандования ОКВ, после войны сказал следователям союзников, что высадки союзников в Северной Африке стали совершеннейшей неожиданностью. Следующим важным случаем использования LCS стратегической дезинформации была операция «Мясной фарш» — вторжение войск союзников в Европу с Северной Африки и открытие второго фронта с целью ослабить натиск на советские вооруженные силы на Востоке. Операция «Мясной фарш» убедила высшее командование Германии в том, что вторжение союзников в Италию, мягкое подбрюшье Европы, как выразился Черчилль, произойдет не на Сицилии, как на самом деле планировалось, а на Сардинии и в Греции. Операция «Мясной фарш», начавшаяся в начале 43 года, была детищем офицера Ми-5 Чарльза Холмонделея и перешедшего в Ми-5 в годы войны блестящего офицера морской разведки Ювина Монтегю, которому помогал другой офицер морской разведки Ян Флеминг, будущий создатель Джеймса Бонда. Вместе они разработали знаменитую хитрость — бросить мертвое тело с борта корабля, при котором находились якобы совершенно секретные планы союзников вторжения на Сардинию. Дезинформаторы были настолько дотошны в своих приготовлениях, что создали вымышленного человека для мертвого тела, майора Мартина, и даже вложили фотографию его вымышленной невесты, в реальности сотрудницы Ми-5, в его бумажник и корешок билета в лондонский кинотеатр на фильм, который показывали вечером за 2 дня до его смерти. Майор Мартин, который в действительности был найден в лондонском морге и был умершим бездомным безо всяких родственников, достиг большего после своей смерти, чем очевидно при жизни. После того, как его тело было найдено вблизи берегов Испании, Верховное главнокомандование Германии было введено в заблуждение документом в его портфеле, в котором были в общих чертах изложены планы союзников вторжения на Сардинию, и по личному приказу Гитлера туда были отведены войска, хотя любому ребенку, имеющему школьный атлас, было бы очевидно, что предполагаемым пунктом назначения союзников, находящихся на своей базе в Северной Африке, была Сицилия, а не Сардиния. Кульминацией дезинформационных кампаний Великобритании в военное время была операция «Сила духа», которая проложила путь переправе союзников через Ла-Манш в крепость Европу в день Д, 6 июня 1944 года. Это было крупнейшее вторжение с моря в истории военно-морского флота. Готовясь ко дню Д, звезда Ми-5, двойной агент Гарбо и его куратор в Ми-5 Томас Харрис передали огромный объем ложной стратегической информации в Германию о несуществующих войсках союзников, размещенных в Великобритании. Гарбо помог сфабриковать целую мнимую армейскую группировку США, первую армейскую группировку Соединенных Штатов, FUSAG, которая была ничем иным, как набором деревянных танков и надувных кораблей. Но, как и фикции Дадли Кларка в египетской пустыне до этого, с воздуха они выглядели настоящими. Самая важная дезинформация, которую Гарбо передал своим кураторам в Германии, было радиосообщение 5 июня 1944 года, которое убедило Верховное командование Германии в том, что основная высадка союзных сил произойдет не в Нормандии, а в районе Кале. Благодаря этой дезинформации ключевые танковые дивизии СС были отправлены в Кале, где они ожидали прибытия сил вторжения, которые так и не появились. Дезинформация Гарбо, которая отвлекла силы фашистов и позволила союзникам создать ключевой плацдарм, без сомнения спасла много жизней союзников. То, насколько руководство нацистской Германии ценило Гарбо, демонстрирует тот факт, что Гитлер лично наградил его железным крестом, и он стал единственным человеком, который получил и фашистский железный крест, и медаль Британской империи.